Глава 12. «Смирно!» 5000 злотых!» — сказал я. Выражение лица Засыпкина стоило отдельных денег. Примерно как у человека, которому сообщили, что его жена, дети и даже собака одновременно сбежали к соседу. Деньги у него закончились еще на 4000. Это было очевидно потому, как голос начал срываться на петушиные нотки. Но я решил добить. Не из жадности, нет. Просто есть особое удовольствие в том, чтобы смотреть, как самодовольный чиновник осознает, что его кошелек оказался короче его амбиций. Аукционист поднял молоток. Рука у него подрагивала так заметно, что я всерьез забеспокоился, не уронит ли он эту деревяшку себе на ногу. Видимо, такие суммы на этом помосте называли примерно раз в... никогда. И бедняга просто не знал, как себя вести. 5000 золотых! Прорал он свой жестяной рупор, и голос его дал петуха на последнем слове. Раз! Сизый склонил голову на бок. Перья на его загривке чуть шевельнулись, ловя ветер, и в желтых глазах промелькнуло что-то похожее на искреннее веселье. «Лысый, у тебя сейчас взгляд, как у кобеля, которого отечные суки оттащили! Скули потише, а то народ смотрит!» Несколько человек в толпе хихикнули. «Два!» Засыпкин дернулся. Открыл рот. Закрыл. Снова открыл. Похоже было на рыбу, выброшенную на берег, и пытающуюся понять, почему вокруг так много воздуха и так мало воды. «Три! Продано молодому господину за 5000 золотых!» Молоток ударил по столу, и толпа тут же загудела. Кто-то одобрительно, кто-то удивленно, а кто-то просто потому, что все вокруг гудели, и не хотелось выделяться. Сизый на помосте издал звук, который я бы описал как торжествующее карканье. Или кудахтанье. Или что там издают голуби, когда очень довольны жизнью. 5000! Он аж подпрыгнул на месте, звякнув цепями. «За меня! 5000 золотом! Эй, лысый, слышал? Я теперь дороже твоего дома стою! Дороже всего твоего говёного имущества! Как тебе такое, а?» Я двинулся к столу аукциониста, чтобы оформить покупку. Марик шел следом, и мне не нужно было оборачиваться, чтобы знать, какое у него сейчас лицо. Наверняка составляет в голове длинный список вопросов, и все они начинаются со слова «Какого хрена?». Справедливые вопросы, между прочим. Я бы и сам их задал, если бы не знал ответов. Но Засыпкин, как я понял, сдаваться не собирался. Он рванулся к аукционисту так, будто за ним гнались волки. Расталкивал людей локтями, не глядя, кого задевает, и схватил толстяка за ворот кафтана прежде, чем тот успел хоть что-то понять. Притянул к себе, и их носы почти соприкоснулись. Я остановился и стал наблюдать. Даже интересно, как он попытается вырулить из этой ситуации. «Слушай меня внимательно». Голос Засыпкина был тихим, но я стоял достаточно близко, чтобы все расслышать. «Ты сейчас скажешь, что сделка недействительна. Найдешь причину. Придумаешь что-нибудь. Мне плевать как. Или завтра твоя лавочка закроется, а ты будешь лично объяснять имперским инспекторам, почему твои бумаги не в порядке». Толстяк побелел и затрясся. Видно было, еще секунда, и он согласится на все, лишь бы его отпустили. «Ну уж нет, так не пойдет». «Господа!» — сказал я громко, обращаясь к толпе. «Я один это вижу, или мне показалось, что городской магистрат только что угрожал честному торговцу?» По толпе пробежал ропот. Купцы в добротных кафтанах переглянулись и нахмурились. Те самые купцы, что пришли сюда с деньгами и делами, а не поглазеть на бесплатный цирк. Несколько человек начали пробираться поближе, вытягивая шеи. Засыпкин отпустил аукциониста и медленно повернулся ко мне. Надо отдать ему должное, взгляд у него был тяжелый. Такой, от которого нормальные люди втягивают голову в плечи и начинают искать пути отступления. Жаль только, что я ненормальный человек, и пугать меня томными взглядами абсолютно бесполезно. «Ты...» — процедил он. «Не знаешь, во что лезешь, мальчишка». «Мальчишка. Надо же, какой оригинальный! Еще бы щенком меня назвал! Один вот недавно попытался и случайно напоролся на копье. Я знаю, что заплатил 5000 золотых за товар на публичных торгах. Я пожал плечами. При свидетелях, по всем правилам. А теперь представитель городской власти пытается эту сделку отменить, потому что сам хотел купить то, на что не хватило денег. Я повернулся к толпе, изобразил искреннее недоумение, мол, что вообще происходит, люди добрые, помогите разобраться. «Господа купцы, вы ведь тоже здесь торгуете? Покупаете, продаете, заключаете сделки?» Я обвел взглядом лица вокруг. Настороженные, внимательные, заинтересованные. «И вот вам вопрос. Если сегодня магистрат отменяет мою законную покупку просто потому, что ему захотелось, что помешает ему завтра отменить вашу?» Гул стал громче. Кто-то выкрикнул: «Беспредел!» Кто-то: «Совсем охренели!» Несколько человек в дорогих плащах начали переговариваться между собой, и по их лицам было видно, что мои слова попали в цель. Купцы не любят, когда кто-то лезет в их сделки. Это универсальное правило, которое работает в любом мире и в любую эпоху. Засыпкин это тоже понял. Я видел, как он осознает, что теряет контроль над ситуацией. Толпа, которая минуту назад была просто толпой зевак, превращалась во что-то другое. Во что-то, с чем даже городскому магистрату приходится считаться. Но он не отступил. Вместо этого расправил плечи и процедил: «Сделка аннулирована. Как городской магистрат, я имею право отменить любые торги при подозрении на мошенничество». «Ля, ты крыса лысый!» — заорал с помоста Сизый. «Я-то об этом всегда знал, но чтоб вот так, при всех! Эй, народ, запоминайте! Крыса ваш магистрат! Крыса! Заткнись, тварь!» — рявкнул Засыпкин. «Мошенничество, значит. Я честно заплатил 5000 золотых при сотне свидетелей, а это, оказывается, мошенничество. Интересная у них тут логика, творческая такая, с выдумкой». «Если тебе что-то не нравится, мальчишка, можешь обратиться к имперским гвардейцам». Он кивнул куда-то в сторону. Я заметил двух стражников у края площади. Один ковырял в зубах щепкой, второй изучал небо с таким усердием, будто там вот-вот должен был появиться сам император. «Ну, все ясно. Ребята на зарплате у Лысого. Вся стража куплена, все торговцы прикормлены, весь город в кармане. Классика, мать их. Я такое еще в прошлой жизни видел, только там это называлось крышеванием». «Никому я обращаться не собираюсь», — сказал я спокойно. «Сделка состоялась. Деньги готов предоставить прямо здесь и сейчас. Так что, птица моя, если вы попробуете к ней приблизиться, мой человек вас прикончит». Марик шагнул вперед и положил ладонь на рукоять меча. Медленно, демонстративно, чтобы все видели и все поняли. Блеф, конечно, ну или не совсем блеф. Марик действительно мог прикончить этого хлыща за пару секунд, но потом пришлось бы разбираться с местной стражей, гвардейцами и с имперскими законами об убийстве чиновников. Куча бумажной возни, куча проблем, куча потерянного времени. Не хотелось бы в это ввязываться, но если Засыпкин решит идти до конца, то ему же хуже. Несколько секунд он молчал, смотрел на Марика, оценивал, прикидывал, блефую я или нет. По его лицу было видно, что он не уверен, и эта неуверенность мне нравилась. Потом он перевел взгляд на меня и не отступил. Вот же упертый баран. «Так значит, дуэль?» Он усмехнулся. «Ты против моего бойца. Победишь — забирай свою птицу и проваливай». С помоста донесся восхищенный присвист. «Ого! Серьезно заявочка, лысый? А яйца-то у тебя откуда взялись? Я все это время думал, что ты их еще в детстве потерял». Засыпкин даже не повернул головы, смотрел только на меня, и в его глазах было что-то уверенное. Слишком уверенное для человека, которому только что пообещали перерезать глотку. У него явно был козырь в рукаве, какой-то местный головорез, которого он держит для грязной работы. Наверняка здоровый, наверняка тупой. Наверняка машет кулаками лучше, чем думает головой. Стандартный набор провинциального самодура. Видали мы таких козырей. «Идет», — — сказал я. И тут Марик положил мне руку на плечо. «Наследник». Голос тихий, но твердый. «Позвольте мне». Я обернулся. «Вы еще не отошли от ран», — продолжил он, глядя мне в глаза. «Я видел, как вы морщитесь при каждом глубоком вдохе. Думаете, я не замечаю?» «Черт! А я-то думал, что хорошо скрываю. Походу, актерская карьера в этой жизни мне точно не светит». «И потом...» Он понизил голос так, чтобы слышал только я. «Не дело наследнику Великого Дома скрещивать клинки с каким-то безродным головорезом. Это ниже вашего достоинства. А вот мне размяться будет в самый раз. А то засиделся в карете, кости затекли». В его глазах мелькнуло что-то знакомое. Предвкушение, что ли? Старый волк почуял запах крови и захотел поохотиться. Несколько дней трястись в карете и смотреть, как молодой господин постоянно влипает в неприятности. Наверное, у него уже руки чесались кого-нибудь зарубить, просто для разрядки. Я посмотрел на него, потом на Засыпкина, который ждал ответа с ухмылкой на лице. Ребра ныли, напоминая о себе тупой болью при каждом вдохе. Дуэль с Корсаковым была меньше недели назад, и тело действительно еще не восстановилось. Лезть в новую драку в таком состоянии было бы не храбростью, а глупостью. А глупостей я и так наделал достаточно за последнюю неделю. Хватит на год вперед. «Хорошо», — сказал я вслух. «Капитан выступит от моего имени». Засыпкин это услышал, и его улыбка стала еще шире. Слишком довольная, слишком сытая, как у кота, который точно знает, где хозяйка прячет сметану. «Радуешься, лысый?» «Ну-ну, порадуйся пока». «Что, струсил, мальчишка?» Он повысил голос, работая на публику. «Храбро выступать против беззащитного торговца? А как дошло до настоящего дела, так сразу за чужую спину прячешься?» «Это он меня сейчас на слабо берет, что ли? Провокация уровня деревенской ярмарки. Работай над материалом, лысый, пока не цепляет». «Просто не вижу смысла марать руки о вашего цепного пса». Я пожал плечами. «Для этого есть другие люди». Марик шагнул вперед, разминая плечи, и по его лицу было видно, что он совершенно не против такого расклада. Даже как-то повеселел, что ли. Ничто так не поднимает настроение старому вояке, как возможность начистить кому-нибудь рожу на законных основаниях. А вот Засыпкин засмеялся. Не усмехнулся, не хмыкнул, а именно засмеялся. Громко, от души, запрокинув голову. И этот смех мне не понравился еще больше, чем улыбка. Так смеются люди, которые знают что-то, чего не знаешь ты. И это что-то обычно бывает очень неприятным. «В таком случае советую попрощаться со своим капитаном». Он повернулся куда-то в толпу и крикнул. «Соловей, иди сюда, дело есть!» Толпа зашевелилась и расступилась. Я увидел у края площади фигуру, которая возвышалась над остальными на целую голову. Амбал стоял там, скрестив руки на груди, с плечами шириной в дверной проем и кулаками размером с хорошую дыню. Первой моей мыслью было... Ну, теперь понятно, откуда такая уверенность. Потому что этот шкаф был размером почти спокойного Корсакова. Но потом амбал отступил в сторону, и из-за его широченной спины показался кое-кто другой. Мужчина лет 40, среднего роста, жилистый, как сушеная вобла, с рожей, которую явно не раз использовали вместо боксерской груши. В одной руке — кружка с вином, в другой — девка с сиськами наружу. Она хихикала и сжалась к нему, а он что-то шептал ей на ухо, и по его роже было видно, что содержание этого шепота не предназначалось для ушей приличной публики. Да и неприличной тоже. И это грозный боец магистрата? Серьезно? Я даже почувствовал что-то похожее на разочарование. Готовился к чему-то серьезному, а тут завсегдатай местной таверны, который явно больше времени проводит в обнимку с бутылкой, чем с мечом. «Провинция, она и есть провинция». «Соловей!» — позвал Засыпкин нетерпеливо. «Хватит лапать девку! Работай давай! За что я тебе деньги плачу?» Мужчина вздохнул. Тяжело, протяжно, как человек, которого оторвали от чего-то очень важного ради какой-то ерунды. Сделал еще один глоток из кружки и посмотрел на магистрата взглядом, в котором явно читалось. «Ну что тебе опять от меня надо, и почему это не может подождать?» «Какое дело, Петр Степанович? Я, между прочим, занят. Видишь, отдыхаю, расслабляюсь, культурно провожу время с приятной компанией». Девица захихикала громче и прижалась к нему теснее. «Он тот щенок!» — Засыпкин кнул в мою сторону пальцем. «Оспаривает мою собственность! Нужно проучить!» Соловей перевел взгляд на меня, потом на Марика, потом снова на меня. Прищурился, будто оценил товар на рынке и прикидывал, стоит ли тратить время. «Проучить?» — повторил он задумчиво. «Это как? Убить или покалечить? На твое усмотрение!» «Ага!» Он почесал небритый подбородок. «Ну ладно, раз надо». Он залпом допил вино, потом уткнулся лицом прямо в декольте девицы и шумно занюхал, будто это был не алкоголь, а изысканный коньяк, требующий особого ритуала. Девица захихикала еще громче, а он отстранился, шлепнул ее по заднице так, что звук разнесся по всей площади, и буркнул. «Свали». Та надула губки, но послушно отошла в сторону. А мужик швырнул кружку куда-то за спину, даже не обернувшись на глиняный звон и чей-то возмущенный возглас. Потом он потянулся, хрустнув позвонками, повел плечами, разминая мышцы, и вытащил из-за спины два клинка. Короткие, изогнутые, с рукоятями, почерневшими от времени и пота. И вот тут я понял, что ошибся. Конкретно так ошибся, по-крупному. Потому что в тот момент, когда мечи оказались в руках этого человека, с ним что-то произошло. Не знаю, как описать это по-другому. Он просто изменился. Исчезла пьяная расслабленность. Исчезла ленивая ухмылка. Исчезло все, что делало его похожим на обычного деревенского забулдыгу. Осталось что-то другое. Соловей. Прозвище. Возраст. 41 год. Дар. Усиление рефлексов, ранг B. Специализация, парные клинки. Боевой опыт, 25 плюс лет. Эмоциональное состояние, расслабленность, 80%. Предвкушение развлечения, 35%. Легкая скука, 5%. Ранг B и 25 лет боевого опыта. Твою мать. Он стоял неподвижно, совершенно неподвижно, но каждая мышца в его теле была натянута и готова сорваться в любую секунду. Взгляд стал другим, острым, холодным, оценивающим. Я видел такое раньше, у Корсакова, за мгновение до атаки, и у главаря наемников, который чуть не отправил меня на тот свет. Это была стойка человека, который убивал много раз и был готов убивать снова, для которого чужая смерть — не событие, а рутина, вроде завтрака или чистки зубов. И этот человек сейчас оценивал Марика с тем самым предвкушением развлечения, которое показывал мой дар. Смотрел на капитана так, как кот смотрит на мышь, прикидывая, поиграть сначала или сразу сожрать. А вот Марик смотрел на него совсем по-другому. Я заметил, как капитан вдруг замер и прищурился, вглядываясь в лицо Соловья с выражением человека, который никак не может поверить собственным глазам. «Твою мать!» — прошептал он. Соловей скользнул взглядом по Марику, задержался на его лице и чуть прищурился. Толпа вокруг притихла, почуяв, что происходит что-то странное, и даже Сизый на помосте заткнулся и вытянул шею, пытаясь разглядеть получше. А потом Марик набрал воздуха в грудь и заорал. «Рядовой Соловей! Почему форма не по уставу? Два наряда вне очереди! Упал, отжался!» Площадь замерла. Я стоял и пытался понять, что только что произошло. А потом Соловей расхохотался.